Глава 39. Штурм. Время крепости Кондор истекало. О начале штурма оповестил набат. Снова зазвонили колокола, но на этот раз неразмеренно, быстро, тревожно, даже истерично. Все дееспособные мужчины, включая жителей Мирны и воинов, пришедших на подмогу от соседей, обороняли крепость. Женщины и дети спрятались в святилище. В случае необходимости оно станет крепостью в крепости, последним оплотом защиты. Я, мама и свекровь тоже отсиживались в святилище вместе с другими жителями. Неважно, знатен ты или нет, богат или беден, общая угроза всех уравняла. Пока мужчины сражались за наши жизни, мы могли только ждать. Это было невыносимо. Я с ума сходила от беспокойства. Пусть на Арне и моя кольчуга это ничего не значит. Монстры слишком сильные, а еще их много. Правда, мы тоже не сидели без дела. В святилище приносили раненых. Лекари трудились, не покладая рук, а женщины помогали, чем могли. Носили воду, делали перевязки. Раненые были нашим единственным источником информации. Те, кто был в сознании, рассказывали, как обстоят дела на стене. Я была среди тех, кто дежурил возле двери и принимал раненых. Поэтому и новости я узнавала первой. Спрашивала у мальчишек, которые помогали доставлять раненых. Когда очередной мальчишка присел отдохнуть, я набросилась на него с вопросами. «Что там происходит? Рассказывай!» Я протянула ему ковш с водой. Он поблагодарил кивком. Минуту он жадно пил, а я изнывала от неизвестности. Судя по виду мальчика, ему нечем меня порадовать. Он был весь в саже, ресницы обгорели, должно быть, он поджигал факелы или даже бочки с горящим маслом. «Монстров слишком много», — сказал он, напившись. «Целая тьма. Часть уже прорвалась за крепостную стену. Защитники делают, что могут, но долго нам не продержаться». Рядом стоящие женщины ахнули. Не такое развитие событий мы ожидали. Я видела, как в глазах женщин постепенно гаснет надежда. Мысленно они уже готовились к смерти. Я должна была что-то сделать. Еще на стене, когда дядя Олаф рассказывал, как убил монстра светом, мне показалось, что это выход. Вот если бы найти мощный источник света, такой, чтобы из ночи сделать день, мы бы уничтожили монстров раз и навсегда, превратили бы их в пепел. Я судорожно искала выход. Где взять этот источник? Вдруг в памяти всплыл день выбора свидетелей. Кубок, яркая вспышка, такая мощная, что если не успел зажмуриться, слепнешь на несколько секунд. Уже тогда мне показалось странным, что гидеоны настолько банально используют сильный артефакт. Даже будучи от кубка на приличном расстоянии, я ощущала заключенную в нем магию. Быть может, если активировать кубок на стене, то все получится. Свет уничтожит, если не всех, то большую часть монстров. Это уже огромная помощь. Надо только как-то добраться до кубка. Я бросилась на поиски свекрови. Кубок наверняка хранится в казне. Мне необходим ключ от нее. Найдя Астрид, я быстро пересказала ей свою идею. «Ты хочешь выйти из святилища? Но это слишком опасно», — возразила она, глядя прямо на мой живот. Лекарь все-таки проболтался. Свекровь знала о беременности. «Это не ребенок Харальда», — сказала я. «Я догадалась», — кивнула свекровь. «Но он в любом случае мой внук. Ты должна беречь себя ради него». Не исключено, что именно из-за ребенка свекровь не избавилась от меня, пока Арнея не было. Астрид не из тех, кто тронет своего внука, и неважно, кто из ее сыновей его отец. Родная кровь есть родная кровь. Пожалуй, мне повезло, что лекарь не умеет держать язык за зубами. «Если крепость падет, мы все погибнем», — сказала я. «Этот кубок — наша последняя надежда». «Тогда я сама его достану», — свекровь решительно расправила плечи. «Активировать его смогу только я», — возразила. «В вас нет магии». Плечи Астрид поникли. Она понимала, что я права. Лишь маг в состоянии заставить артефакт работать. «У меня нет ключа от казны», — признала свекровь. «Их всего два, и они хранятся у мужчин. Один у Арнея, второй у Харальда». «Значит, мне нужен кто-то из них». «До Арнея не добраться, он в самой гуще сражений». «Найди Харальда», — посоветовала Астрид. «Он должен быть у замка, руководить второй линией защиты на тот случай, если первая не выстоит». Я вздрогнула. Слова «не выстоит первая линия» на деле означали смерть Арнея. «Спасибо за совет, я так и сделаю». Я поторопилась к выходу из святилища. «Пусть боги тебя хранят!» — донесся мне вслед голос свекрови. Но выйти на улицу оказалось не так-то просто. Около двери меня подловила мама. Она вцепилась в мою руку клещами. «Стой! Не пущу!» Мама едва сдерживала слезы. «Мама, прошу!» Я накрыла ее руку своей. Не вырывалась, а уговаривала. «Она сильная, она поймет!» «Возможно, я единственный шанс крепости на спасение!» «Что, если ты погибнешь, Фрея? Я уже потеряла одного ребенка. Вторую смерть я не переживу. Ты все, что у меня осталось!» «Я обещаю быть осторожной. Поверь, смерть в мои планы не входит!» Я мягко надавила на ее пальцы. Мама цеплялась за меня до последнего. Все никак не могла отпустить, но, обняв на прощание, я все-таки выскользнула за дверь святилища. Оказавшись на улице, я застыла. Вокруг творился сущий кошмар. Все мои органы чувств были атакованы. Глаза слезились от дыма, а еще я закашлялась, вдохнув его полной грудью. От боя барабанов и гула пламени заложило уши. Крепость была объята огнем и смертью. Мимо меня то и дело пробегали люди. Доносился звон стали и рычание монстров. Но, к счастью, первая линия обороны еще держалась. Монстры не заполонили улицы, и у меня был шанс добраться до Харальда. Подхватив юбку, я бросилась к замку. В темноте, дыму и общей панике найти кого-то архисложно. Я металась из стороны в сторону, выкрикивала имя Харальда, задыхалась и кашляла от гари. Люди шарахались от меня, как от безумной. Голос быстро осип, и я уже не кричала, а хрипела, едва слышно. Из-за густого дыма я не видела дальше своего носа. Не заметив угол дома, я налетела на него со всего маха и едва удержалась на ногах. Мои силы были на пределе. Еще немного — и свалюсь. Лишь на чистом упрямстве я продолжала двигаться. Уже не кричала, а просто брела. Завидев мужчину, подходила ближе и заглядывала ему в лицо, надеясь, что это Харальд. Но мне не везло. Вместо удачи очередное разочарование. Всегда только оно. А потом кто-то тронул меня за плечо. Я резко обернулась и уткнулась носом в мужскую грудь. «Что ты здесь делаешь?» Крепкие руки схватили меня за плечи и встряхнули. Я запрокинула голову, посмотрела на мужчину, но не сразу узнала Харальда в растрепанном и перепачканном сажей воине. Я искала его, но нашел меня он. «Харальд!» Я не поверила своим глазам. Никогда еще я не была так рада его видеть. Аж второе дыхание открылось. «О, Харальд, я тебя нашла! Ты очень мне нужен!» «Вот как, зачем же?» «У тебя есть ключ от казны», — выпалила я. «Мне необходимо туда попасть». «А я-то думал, что ты наконец осознала свою вину передо мной и решила перед смертью выпросить прощение», — хмыкнул он. «Но, видимо, не дождусь. Я едва утерпела, чтобы его не стукнуть. Нашел время поясничать». «Зачем тебе в казну?» — спросил он. «За кубком. С его помощью я хочу остановить монстров». «Свет!» — сразу догадался Харальд. «А ты сумеешь его активировать?» «Я все-таки магиня. Может, не самая умелая, но должна справиться». Харальд сомневался всего мгновение, а потом махнул рукой, предлагая следовать за ним. Вдвоем мы направились в замок. Оказавшись внутри, побежали по пустым коридорам. Наши шаги отдавались гулким эхом от стен. Безлюдный замок пугал неестественной тишиной. «Нам сюда!» Харальд свернул к ведущей вниз лестнице, и я устремилась за ним. Это был долгий спуск. Казна располагалась в подвалах под замком, неподалеку от темниц. В какой-то момент у меня закружилась голова. Я остановилась, одной рукой схватившись за стену, а другой — за живот. Это движение уже стало привычным. Встроенный защитный механизм беспокойства о ребенке. Харальд обернулся и нахмурился. «Ты беременна», — сказал он, не сводя глаз с живота, который я прикрываю ладонью. «Ребенок от Арнея?» «От кого же еще?» — возмутилась я. «Мало ли», — пожал он плечами. Я едва сдержалась, чтобы не спустить его с лестницы. Пришлось напомнить себе, что мне нужна его помощь, но все же он невыносим. «Мне придется растить этого ребенка как собственного», — проворчал Харальд, когда мы продолжили спуск. «Хотела бы я сказать, что из тебя выйдет хороший отец», — вздохнула я. «Но это неправда». «Своего сына я бы любил». «Возможно, он у тебя еще будет. От Терезы», — ехидно заметила я. В ответ Харальд лишь фыркнул. «Мы не стали развивать эту тему. Сейчас не самое подходящее время для взаимных упреков. К тому же у меня просто не было на это сил. Но то, что Харальд узнал правду, даже к лучшему, теперь между нами нет недомолвок». Вскоре мы оказались перед дверью, обитой железом. Обычно у нее стоят стражи, но сейчас все были на защите крепости. Харальд снял с шеи цепочку с ключом и отпер дверь. Толкнув ее, он пропустил меня вперед. «Бери кубок и отправляйся с ним на стену», — сказал он. Я скользнула внутрь. Огромное помещение было завалено сундуками. Я могла только догадываться, какие богатства в них скрываются. Впрочем, у меня не было времени осматриваться. Я искала кубок. Благо, его не прятали. Он стоял на видном месте, на одном из столов у стены. Я подбежала к артефакту и попыталась двинуть его с места. Не тут-то было. Он весил намного тяжелее кольчуги. Я даже оторвать его от стола не смогла. «Харальд!» — позвала я. «Мне не справиться без тебя!» Муж заглянул в казну. Увидев мои жалкие потуги поднять кубок, он нахмурился. «Ты не сможешь отнести его на стену!» — произнес он. Повисла неловкая пауза. «Харальд прав, не смогу. Это значит, что он должен мне помочь. Ему тоже придется подняться на стену. В самую гущу сражения, где нас, возможно, убьют еще до того, как мы доберемся до цели. Способен ли он на это?» Харальд, похоже, сам не знал ответ. «Там твой брат», — произнесла я. «Это твоя крепость, твои люди. Понимаю, ты ненавидишь меня и не хочешь помогать, но сделай это ради них, не ради меня». «Я не ненавижу тебя, Фрея», — вздохнул он. «Уже нет. В такие моменты, как этот, многое переоцениваешь. Ты должна была стать женой Арнея, но вмешался я, и вот к чему это привело». «Надо же, теперь он рассказывал эту историю иначе. Может, он не так уж и безнадежен?» Харальд прошел мимо меня к кубку и не без усилий поднял его. Уходя, мы заперли казну. Конечно, это не спасет ее в случае захвата крепости от разграбления, но пусть черноскальные помучаются. Из-за тяжести кубка наш путь на стену занял целую вечность, а ведь нам еще приходилось прятаться от монстров. Благо, их за стеной пока было немного. Внутрь крепости удалось прорваться единицам, да и с теми быстро расправлялись наши воины. И все же нам не повезло встретиться с одним. Мы с Харальдом уже были у самой стены. До лестницы, ведущей наверх, оставалось шагов 10, не больше. Но тут из-за угла нам наперерез выскочил монстр. Я слышала много рассказов о них и видела ту отрубленную голову, но с живым встретилась впервые. Он был поистине ужасен. Намного выше человеческого роста, с развитой мускулатурой и телом, покрытым густыми волосами. Его морда походила на волчью. Но хуже всего были когти и клыки, длинные, острые, смертельно опасные. Чудовище шло прямо на нас, рыча и скались. Никаких сомнений в его намерениях быть не могло. Оно хотело нас сожрать. Харальд бросил кубок на землю и достал меч, после чего встал между мной и чудовищем. «Беги!» — велел он мне, не оборачиваясь. «Но как же кубок? С ним ничего не случится, но если ты умрешь, его некому будет активировать». Чудовище бросилось на Харальда, и ему стало не до разговоров. Когти мелькнули совсем близко от шеи Харальда, я только ахнула и тут же зажала рукой рот. Нельзя отвлекать воина во время боя, это может стоить ему жизни. Первую атаку Харальд отбил и даже достал монстра мечом, порезал ему лапу. Но это лишь сильнее его разозлило. Взревев, монстр снова кинулся вперед. На этот раз Харальд увернулся в последний момент. Еще бы немного, и монстр его разорвал. Извернувшись, Харальд проскочил под лапой чудовища и оказался позади него, но ударить не успел. Монстр двигался слишком быстро, намного быстрее человека. Мгновение, и он уже снова стоял лицом к Харальду. Замах, удар, меч и когти встретились с оглушительным лязгом. Харальд отскочил и попятился. Странное дело, он не нападал, а больше защищался, и все это время отступал, отступал, отступал. Я поняла, что он делает, лишь когда Харальд с монстром скрылись за углом ближайшего строения. Муж уводил монстра подальше от меня. Харальд принял огонь на себя, дав мне шанс спастись. Похоже, я недооценивала мужа. Может, он не самый благородный человек в мире, но и он способен на достойные поступки. В отчаянии я бросилась к кубку и попыталась хотя бы волоком сдвинуть его с места, но, протащив его немного по земле, сдалась. Все равно мне его по лестнице не поднять. Это несправедливо, мы были так близки к цели. От бессилия хотелось кричать и топать ногами. Я вытерла рукавом злые слезы. Все не может закончиться вот так, не может. «Фрея!» — услышала удивленный знакомый голос. «Почему ты не в святилище?» «Дядя!» На этот раз слезы на глаза навернулись от облегчения. «Ты должен мне помочь. Кубок надо поднять на стену, но у меня не хватает на это сил. Времени объяснять детали не было». К счастью, дядя Олаф никогда не сомневался во мне. Он не стал задавать лишних вопросов. Спрятав меч в ножны, он, кряхтя, взял кубок с земли, и вскоре мы уже были около лестницы. Подъем вышел долгим, но вот, наконец, мы были наверху. Только этого мало. Кубок надо использовать в самой гуще боя, там, где больше всего монстров, чтобы свет их уничтожил. Или нет. У меня нет гарантий, что это поможет, но сидеть сложа руки тоже не вариант. И снова повезло. На стене нам встретился Лейф. Узнав меня, он организовал охрану для нас с кубком. Отряд из 5 воинов помог нам пробиться к той части стены, где шло главное сражение. Нас как будто вели сами боги. Что ж, надеюсь, они сегодня и правда на нашей стороне, потому что если нет, то мы все обречены. «Оставьте его здесь!» Мне приходилось кричать, чтобы дядя услышал меня через шум битвы. Я указала на выступ стены. За ней простиралось поле, а на нем стояло войско черноскальных. Дядя сделал, как я просила. Водрузил кубок на стену. Из моих охранников к тому времени осталось всего 3, в том числе Лейв. Они встали полукругом за моей спиной, готовые отразить любую атаку. Но лучше мне поторопиться, долго они не продержатся. Я подошла к кубку, беглый взгляд вниз, и меня пробрал озноб. По отвесной стене вверх карабкались сотни монстров. Они двигались прямо на меня. Черная жуткая масса, сносящая все на своем пути. У меня всего 1 шанс их остановить, а для этого надо сосредоточиться. Я глубоко вздохнула и попыталась отгородиться от шума и битвы, представила, что на стене я одна. Это было сложно, но у меня получилось, ровно до тех пор, пока я не услышала Арнея. «Фрея, немедленно уходи оттуда!» — кричал он. «Что ты делаешь?» «У нее кубок!» — за меня ответил Лейф. «Она спалит этих тварей!» «Нет!» — в голосе Арнея звучала боль. «Будет взрыв! Ты не умеешь им управлять!» Я не смогла удержаться, обернулась. Арней был далеко, он пробивался ко мне, прокладывая себе путь через монстров. Его меч, сверкая, рубил головы и руки. Сейчас он походил на грозного бога войны. Казалось, ему под силу в одиночку уничтожить всех монстров или кого угодно другого, кто рискнет встать на его пути ко мне. Я навсегда запомнила лицо Арнея, перекошенный ужасом. Монстры так его не пугали, как перспектива потерять меня. Еще немного, миг, другой, Арней доберется до меня и остановит. Я не могла этого допустить. «Прости», — прошептала я одними губами и опустила руку в кубок.